Совсем живот занемок, бедолага. А мне теперь вместо него и еще и пакет срочно в штаб передать надо. Ха! Неужели тоже брагу у толстой старухи на рынке брали? С видом знатока предположил Пауль. А ты откуда знаешь? Похоже, что об этой старушенце вся Покровская часть знает. Да ее, старуху эту, похоже, можно к медали представлять за постоянную травлю фрицев кислой брагой. Значит, точно брали. И еще громче загоготал Пауль, а ему вторили остальные солдаты, продолжающие валяться на травке. Дрыщет, небось, непрестанно. Продолжал изгаляться охранничек, схватившись за живот. Нога его неожиданно зацепилась за петлю на веревке, привязанной к шлагбауму. Постовой споткнулся и, не удержав равновесия, рухнул на землю. Пытаясь удержаться на ногах, Пауль рванул на себя первое, что попалось ему под руку, как раз ту самую злополучную веревку, привязанную к концу толстой и тяжелой деревянной стрелы шлагбаума. Стрела, уже практически поднявшаяся под воздействием противовеса, резко пошла вниз и нагнала упавшего обер-солдата как раз в тот момент, когда он попытался встать на ноги. Бум! Глухой, но громкий звук удара тяжелого бруса стрелы по непокрытой голове фрица услышали даже его подельники, расслабленно лежавшие в тени яблони. Так и не поднявшийся на ноги Пауль рухнул мордой в придорожную пыль, скоропостижно потеряв сознание от удара. А из его разбитой ударом шлагбаума черепушки придорожную пыль брызнула струйка алой крови. Ну что ж, по делам утырку. Нечего было над сослуживцем потешаться. Промелькнула мысль у меня в голове. Тьфу ты, да какой он мне сослуживец? Это же остатки эмоций убиенного Хайни прорвались поверх моих собственных, поскольку вошли с ними в настоящий резонанс. Ну а действительно, по делам гаду, это его карма настигла или не карма. Я скосил глаза на злыдня, сидевшего в мотоциклетной коляске. Если смотреть так вот искоса мельком, не концентрируя взгляда на нечисти, ее вполне можно было заметить даже без магического зрения. К тому же я еще и знал об его местонахождении. «Твоя работа, братишка», – мысленно поинтересовался я. «Лихорук помнит, что братишка Чума говорил, нельзя у тырков кошмарить». Мгновенно отозвался злыдень. Я с улыбкой покачал головой. «Вот ведь шельма». Нахватался от меня словечек. А после следующей фразы я понял, что наша с ним связь куда глубже, чем я предполагал. Ведь бриллиантовую руку он точно никогда не видел. «Он сам грохнулся. Не виноватая я». «Ну да, ну да. Так мы и поверили. Но в словах Лихорука я ни капли не сомневался. Но у всех злыдней есть одна интересная особенность. Даже если он не будет ничего предпринимать, все равно его энергетические эманации в окружающее пространство будут так искажать физическую реальность, что находящимся рядом людям все равно не поздоровится. Физиология у него такая, если сказать научным языком. И от его желаний эти самые вредоносные эманации абсолютно не зависят. Таким уж его создали, и обычным простецам, не обладающим магическим даром, находиться рядом со злыднем без соответствующего оберега было весьма и весьма чревато разными проблемками. Да, такими, что и помереть внезапно можно. Я прислушался к себе, но нет. Никакой силы в резерв мне не капнуло. Хотя, возможно, этот приток был настолько мал, что почувствовать его совершенно невозможно. Так что это не критично, а ублюдку по делам была бы возможность, сам бы придушил. Я даже с мотоцикла не слез, чтобы посмотреть, что там с этим уродом приключилось. Пусть его дружки разбираются. Чем они и занялись, подорвавшись травке и метнувшись к своему приятелю. «Пауль! Пауль! Что с тобой?» Но Пауль лежал тихо, не отсвечивал и даже дышал через раз, пуская облачка пыли. Приложило его таки здорово, и я даже порадовался. Когда сослуживцы оттащили его в сторону, я крикнул: «Мне дорогу-то кто-нибудь откроет? Нет, я спешу». «У тебя что, совсем сострадания нет?» Возмутился один из патрульных, пытаясь привести упавшего обер-солдата в чувство. «Сострадание? Да вы о чем, ребятки? Да я бы вам всем глотки зубами перегрыз». Однако где-то в глубине души завозился какой-то червячок сомнений, что надо бы помочь Паулю-комраду хоть до больнички его довести. «Откуда?» такие странные мысли. На доброхота я совсем не похож. Ага, это отклик скопированной личности Хайни, голос подает. А кстати, я неожиданно понял, это ж вполне-таки рабочий вариант. Госпиталь необходимо посетить в первую очередь, если я хочу найти достойного кандидата на отправку в германский тыл. Кого, как не раненых, в первую очередь туда отправляют на побывку и восстановление, а некоторых еще и в качестве поощрения за проявленное рвение на фронте. Пусть даже и не в столицу, но все равно, там придумаю, как быть. «Какое к свиньям сострадание!» – воскликнул я. «Его надо срочно в госпиталь везти. Разве вы не видите?» Я указал пальцем на разбитую голову утырка. «Фриц, Гюнтер, давайте его ко мне в коляску». Я сделал незаметный знак злыдню, и тот быстро растворился в воздухе, перейдя в нематериальную форму. «И один кто-нибудь со мной придерживать будет». Патрульные засуетились, схватившие ушибленную карифулю за ноги, за руки, засунули его в коляску. Один из них, Готлиб Фрау, услужливо подсказала мне чужая память, запрыгнул в седло позади меня, передерживая расслабленное и бессознательное тело обер-солдата. Его напарник, опасливо косясь на стрелу шлагбаума, поднял ее вверх, и я наконец-то сумел проехать этот гребаный блокпост, окативший напоследок вонючими клубками сгоревшего топлива. Выкрутивший рукоятку газа на максимум, я как полоумный помчался по деревенской грунтовке, раздолбанной в хлам немецкой тяжелой техникой. Мотоцикл скакал подо мной, как норовистая необъезженная лошадь, норовя выбросить из седла. Но я весьма крепко держался за руль, а вот моему пассажиру за спиной приходилось туго. Мало того, что ему приходилось судорожно держаться одной рукой за небольшую круглую ручку, так ему еще и приходилось контролировать другой рукой положение седока в коляске, который все время норовил из нее вывалиться. И вот, когда на очередном перекрестке из-за большого сарая неожиданно с громким лязганием вылетела бронированная самоходка, я едва успел затормозить, чтобы не вписаться с размаху в эту громадину. От резкого торможения рука, которой Готлиб придерживал нашего умирающего лебедя, соскользнула, и в следующую секунду и без того контуженный обер-солдат со всей дурищи впечатался лбом в вертикальную металлическую вертлюгу для пулемета, присобаченную на передней части мотоколяски. Кровище брызнуло во все стороны, фонтанировало куда как шибче, чем после удара стрелой шлагбаума. «Сдурел, Хайни!» Истерично завопил за моей спиной Рау, соскакивая с сиденья и бросаясь к уже основательно окровавленному сослуживцу. «Хотел его побыстрее в госпиталь доставить. Тупо выдал я. Ты же сам видел, как этот урод на кунице, САУ Мардер-2, легкой немецкой противотанковой самоходной артиллерийской установки, выскочил». «Да ты его убил, идиот!» Заверещал Фриц, не зная, за что хвататься. Вид у обер-солдата Дикмана был еще тот, краше в гроб кладут. Не знаю, пробило ему вертлюгой лобешник там или нет, но я ни капли не расстроился. Честно говоря, то я бы еще и добавил, чтобы не мучился. А так бы нас с тобой из брони отдирали, либо с гусениц разматывали. Я решительно перешел в наступление, не давая Рау вымолвить ни слова. «Я спас нас, дружище». «Лучше бы ты мне спасибо сказал, а не ругался почем зря». «Но Паулион!» Растерянно пробормотал Готлиб, конкретно потерявшийся от моего напора. «Так чего мы тут ушами стоим, хлопаем? Прыгай в седло. До госпиталя-то рукой подать. Может, все еще и обойдется».